Глава шестая. Третий не лишний. Сия. Спасибо. Смотрела в полные благодарности глаза мужчины, который все же смог проститься с рыдающей внучкой, пусть она и не увидела этого. «Вам пора», — улыбнулась я, указывая рукой на разноцветное пятно, расползающееся в воздухе. «Вас уже ждут», — добавила тише, чувствуя неимоверное волнение. Душа умершего уважительно склонила голову и, медленно развернувшись, направилась к цветовому переходу. «Твои безрассудства и недальновидность сыграют с тобой злую шутку!» Раздался разъяренный рык за спиной, стоило душе скрыться в портальных вратах, ведущих к распределению. «Он мог сбежать!» — продолжал шипеть Ноон, находясь явно не в настроении. «Потом кто бы его ловил? Ты? Чтобы не смело больше так поступать! Впредь стой смирно и помалкивай!» Он мог натворить такое, что тебе даже и не снилось. «Хватит!» — резко обернулась я, испепеляя поганца взглядом. «Ты черствый сухарь, которого настигла профессиональная деформация! Ты бесчувственный, жестокий и эгоистичный!» «Да как ты смеешь!» — поспешил возмутиться жнец. «Пусть я и мало что знаю, но могу сказать со всей уверенностью, что эта душа ничего бы не сделала плохого». И уж точно не сбежала бы. Этот старик просил минуту. Меня трясло от ярости. Внезапно захотелось съездить по морде этого высокомерного собирателя душ. Все, о чем он умолял, проститься с родным для него человеком. Но, судя по всему, тебе это не знакомо. Будь это не так, ты бы вел себя иначе. «Сия!» — предостерегающе зарычал Ноан. «Как так можно?» Меня накрыла истерика. Не от вида аварии и души, а от того, что жнец утаскивал к распределительным вратам этих бедолаг, не реагируя на их мольбы. «Сколько?» — рявкнула я, наступая на него, отчего брови брюнета взметнулись вверх. «Что сколько?» — гневно огрызнулся он. «Сколько умерших просили тебя дать им еще совсем немного времени?» «Сколько рыдали и умоляли позволить им проститься!» Неотрывно смотря на ожесточенные черты лица жнеца, ощутила, как ярость прокатывается под кожей. «Ну ты...» «Только посмей еще хотя бы раз оскорбить меня!» — вскинул руку Ноан, устремляя указательный палец в моем направлении. «Что, тоже накинешь на меня селок?» — ядовито усмехнулась, смотря в синие глаза. «Давай!» Протянула к нему руки. «Ну, что стоишь? Я не просила делать меня жнецом. Да, я благодарна за возможность и дальше жить среди людей, но терпеть подобную бессердечность не собираюсь». «Вот разошлась», — фыркнул раздраженно Ноан. «Ты должна была трястись от страха, а не орать на меня на всю округу». «Уж прости, что не оправдала твоих ожиданий». Рявкнула так, что жнец отшатнулся, смотря за мою спину и тут же поджимая губы. «Харон!» — процедил он, недовольно морщась. «Леди!» — коснулся звонкий хохот моего слуха. «Позвольте вашу ручку». Я, все еще кипя праведным гневом, обернулась к статному молодому мужчине, глаза которого сияли озорством. Высокий, темноволосый, кореглазый. Брюки и рубашка сидели на нем идеально, притягивая взгляд. «Красив», — подумалось мне. «Не то что этот, паршивец Ноан, нервотреп несчастный». «Вы очаровали меня с первого взгляда», — распинался жнец, протягивая свою пятерню и пытаясь подцепить мою ладонь, но я не позволила, пряча конечность за спину. «Ах-ха!» — загоготал он. «Очаровательно! Мое имя Харон. «А твое?» «Что ты здесь делаешь?» — перебил его Ноан, не давая мне ответить. «Она на тебя так орала, что я с другого конца улицы услышал», — усмехнулся кореглазый. «Ну, как идет обучение?» — хитро улыбнулся он. «Прекрасно!» — рявкнул мой наставник. «Я так и подумал», — Харон вновь рассмеялся, оглядывая меня с ног до головы. «Что?» Буркнула я, складывая руки под грудью. «Тоже скажете, что мой внешний вид неприемлем?» «Я?» — округлил глаза мужчина. «Нет, ну что ты, тебе очень идет». «Вот!» — ткнула я пальцем в сторону Кареглазова, поворачивая голову на своего горе-наставника. «Мне идет, ясно?» «Ясно!» — рявкнул Ноан. «Одно мне точно ясно, что к нему ты обращаешься на «вы», а мне тыкаешь. А мы, между прочим, с ним на равных». «Ха-ха-ха!» — снова загоготал Харон, наслаждаясь спектаклем. «На равных по статусу?» — уточнила я, мечтая остаться хоть немного наедине со своими мыслями, потому что желание послать Ноана куда подальше достигло своего пика. «Так вот не в статусе дело, если ты не знал. Для меня прежде всего важно взаимное уважение». «Нахалка!» — рявкнул Ноан. «Паршивец!» — отбила я его оскорбление. «Не могу, сейчас лопну!» — гоготал словно умалишенный Харон. «Надо парням о ней рассказать». «Только посмей хоть слово кому ляпнуть!» — яростно взревел наставник, испепеляя кореглазого жнеца взглядом. «А ты говорил, что она будет такой же, как и все предыдущие!» Задыхался от хохота он. «Она хуже!» «Если хуже, то отдай ее мне!» Лицо Кареглазова мгновенно стало серьезным, в то время как я захлебывалась возмущением. «Что это значит, отдай ее мне?» «Что?» — захлопал Харон ресницами. «Давай поменяемся учениками. У меня как раз парень, все как ты любишь». «Любишь парней?» — фыркнула я, смотря на Ноана. «Теперь понятно». «Что тебе понятно?» — рыкнул мой наставник. «А ты хватит молоть чушь, ясно? Иди уже куда шел!» — наорал он на Харона. «Мы уходим». Синеглазый стремительно шагнул ко мне, хватая за запястье и утягивая за собой в портал. «Боги, дайте мне сил не сойти с ума в этом дурдоме!»